Глава 31. И эта ночь была бессонной. Устроившись на диване и обнявшись, мы проговорили до самого рассвета. Впервые обсудили наше совместное будущее, поделились своими мечтами и желаниями, ни на миг не удивившись, насколько похожи они у нас были. Невероятно, но мы даже думали одинаково. Нам нравились одни блюда и напитки, шумной компанией мы предпочитали тихий отдых дома. Оба любили закаты, с трудом переносили запах петрушки и ненавидели сельдерей. Мы говорили о разных глупостях, много смеялись, однако никто из нас так и не рассказал о себе личного, того, о чем можешь поделиться только с самым близким. И лишь спустя несколько часов тряски по ухабистой дороге я, прокручивая в голове нашу беседу, это осознала. «Мам, скоро уже приедем», — прервал мои тягостные мысли Даррен, которого обратная дорога вымотала не меньше меня, и ребенок изнывал от скуки и безделья. И даже истории мсье Крейга и уроки Глена не улучшили его настроение. «Еще около 2 часов, и мы на месте», — ободряюще улыбнулась сыну, и, озорно подмигнув, брызнула на него водой. «Мама!» — возмущенно воскликнул Даррен, но тут же, хитро сощурив глаза, спрятал руку за спину и с криком и заливистым смехом опрокинул на меня остатки своей воды. Сидящему рядом со мной Крейгу тоже досталась небольшая порция, но мужчину это не озаботило. По крайней мере, внешне он остался невозмутимым, поэтому его внезапно выпростанная рука и, казалось, бесконечный поток теплой воды, потекший нам на плечи, грудь и ноги, были для нас неожиданными. «Глен, где твоя?» Подскочил сынишка и, вооружившись бутылками, с грозным рыком обрушился на моего соседа. Только спустя 1/2 часа визга и смеха, вылив всю имеющуюся в нашем экипаже воду и едва его не опрокинув, мы, наконец, успокоились. Вернулись на свои места и с непокидающими нас улыбками продолжили дальнейший путь. В этот раз, все той же компанией, мы разместились в карете мсье Крейга. А Нелл, Натиша, Майкл и все же рискнувший отправиться вместе с нами Роберт следовали за нами в моей. Покинув гостиницу без 6 минут, в сопровождении Даррена, Глена и встретившегося нам в коридоре Крейга, я по восхищенному взгляду Майкла и его довольной улыбке поняла, что Роберт уже в карете. Подходить, а тем более говорить с другом отца сейчас, я решила, будет опрометчиво. Зачем ставить в неловкое положение гордого мужчину? Поэтому мы, на радость Крейгу, направились к его экипажу и уже 6 часов тряслись по колдобистой и пыльной дороге. Вот только солнце сегодня, будто стараясь наверстать упущенное, жарило нещадно. Лошади еле плелись, а духота и вездесущая пыль доводили до бешенства. Так что большую часть времени мы провели в молчании. Сын успел 2 раза задремать. Я тоже попыталась, но в голову лезли разные... большей частью неприятные мысли, которые не позволили прикорнуть даже на минутку, снова и снова возвращая меня к ночному разговору. Я все же рассказала Скаю о послании и странном предупреждении, и мужчина со мной согласился, что тот, кто его отправил, находится ко мне слишком близко. Подозревать своих людей было очень тяжело, и я отметила за собой, что стала присматриваться даже к Глену. О том, как прошел разговор с мсье Лэми и из чего появились беспочвенные обвинения в мой адрес, Скай поведал вскользь, заверив, что больше в мою сторону не посмотрят. Я верила ему, но Скай не всемогущ, и лучше быть готовой к любым вариантам развития событий. Теперь я продумывала сценарии и пути их решения в случае неблагоприятного для меня исхода. А еще мне не понравился взгляд Крейга, когда он помогал мне взбираться в карету. Взгляд победителя, снисходительный, надменный. Он промелькнул и тут же исчез за радушием, но я успела его заметить. Однако сейчас, когда Крейг присоединился к нашей мокрой игре, он показался мне обычным, веселым, доброжелательным и просто немного уставшим мужчиной. «Делия, приглашение посетить мою виллу остается в силе. Я буду рад показать вам свои земли», — напомнил Крейг, подав мне последнюю бутылку с водой. Все остальные мы беспощадно уничтожили. «Да, я помню, но не ближайшую неделю», — с улыбкой ответила, наливая немного воды в кружку. Мне и Даррену нужен перерыв между изматывающими поездками в такую жару», — не раздумывая ответила и со смехом, переводя разговор на другую, более безопасную для меня тему, добавила. «Мы израсходовали весь запас воды. Скоро будет небольшой рынок, там мы сможем возместить утраченные запасы снарядов», — с улыбкой ответил Крейг, вытаскивая из-под сиденья коробку с пустыми емкостями. И действительно, через полчаса мы остановились возле придорожного рынка, немного прогулялись вдоль лавок с товаром, пока Майкл и Глен заполняли бутыли. А после, перекусив бутербродами, снова отправились в путь. «Мадам Делия, прибыли!» «Что?» — уточнила, осоловилым взглядом, посмотрев на ласково улыбающегося гувернера, затем на спящего рядом со мной сына. «Я все же уснула?» «Да, мадам Делия, позвольте я отнесу Даррена в дом». «Конечно, мсье Крейг», — обратила свой взор на мужчину, сидящего напротив меня, и, судя по помятой щеке, Крейг тоже остаток пути проспал. «Благодарю за компанию. Зайдете освежиться и отдохнуть с дороги?» «Если только смыть с лица пыль», — ответил мужчина, выбираясь из экипажа следом за Гленом. «Я немного задержался в Киртауне. Я прикажу проводить вас во флигель, там будет удобней», произнесла, не став обращать внимания на небрежно брошенное замечание. Ведь я не просила мужчину задерживаться и сразу сообщила Крейгу, что найму экипаж, и он вполне благополучно доставит весь наш скарб до виллы Фими. Мужчина сам настоял на своей помощи, и сейчас его, как бы между прочим, высказанный упрек мне не понравился. Не знаю почему, но у меня создавалось впечатление, что Крейг старается сделать все возможное, чтобы я чувствовала себя обязанной ему. Спустя 20 минут гость наконец отбыл, и я могла привести себя в порядок, но прежде требовалось узнать, где разместился Роберт, и поздороваться. «Здравствуй, Делия», — поприветствовал меня мужчина, едва я переступила порог флигеля. В доме Роберт остановиться отказался, сообщив Майклу, что здесь ему будет гораздо удобнее. «Добрый день, Роберт», — улыбнулась другу отца, присаживаясь в кресло. «Как добрались? Вам нужна помощь, чтобы привести Делия? Я сильный, хоть и калека, и уж умыться я смогу самостоятельно», — прервал меня мужчина, сердито сверкнув своим ясным взглядом. «Отлично», — примирительно улыбнулась, поднимаясь. «Завтрак, обед и ужин у нас совместные. Полагаю, Майкл и девочки тебе уже все рассказали. Сегодня мы отдыхаем, а завтра я планирую съездить на карьер. Если хочешь, можешь присоединиться». «Да, поеду. Алтон и я, прежде чем купить эти земли, предварительно пригласили из Вердании рудознатца, и он заверил нас, что камней хватит на несколько десятков лет. Но, тем не менее, Камау сообщил, что на протяжении 5 лет все участки перерыли и основную часть алмазов выработали. Остались крохи, но и им я пока рада, а дальше время покажет». «И все же я хотел бы убедиться в этом лично». «Я не против», — невольно улыбнулась, обратив внимание на то, каким тоном произнес эти слова Роберт. «Если обнаружите алмазы, буду только рада. И спасибо, что согласились приехать в Фими. Мне действительно одной не разобраться». «Ты лукавишь. Я хоть и не так умен, как бы мне хотелось, но не дурак и умею слышать и подмечать», — с кривой усмешкой проговорил мужчина, и, выдержав небольшую паузу, словно раздумывая, добавил: «Кто твои люди, что служат тебе? Они не так просты, как хотят казаться». «Охрана», — не стала лгать мужчине, своим ответом ничуть его не удивив. «Я говорила, что меня травили и хотят забрать сына. Но сегодня не стоит это обсуждать. День был и без того трудный, а рассказ будет долгим». «Ты права», — натянуто улыбнулся Роберт, словно давно это не делал. И голосом строгого отца спросил: «А тот хлыщ, что с тобой и Дарреном ехал, кто он?» «Мсье Крейг Брикман, ты продал ему свою землю в Акибалане», — вполголоса протянула, не сводя взгляда с мужчины. «Я калека, но не сумасшедший. И точно знаю, что свою землю я продал коротышке Алистеру Форману, а не этому самовлюбленному павлину». «Любопытно», — усмехнулась. И неожиданно для мужчины, лукаво ему подмигнув, проговорила: «Разберемся».